2.3. Реально ли сверхъестественное состояние? До недавнего времени квантовой механике удавалось избегать различий мистических состояний типа Эппер-Пары и кота Шрёдингера. Это делалось, например, за счет той же статистической ансамблевой интерпретации. В рамках последней предполагалось, что состояние такого типа возможно лишь для ансамбля частиц, то есть одна частица никак не может находиться в нелокальной суперпозиции, а есть набор обычных частиц в различных состояниях. Но что делать теперь, когда такие сверхъестественные состояния научились реализовывать для отдельных частиц, например, кубитов в квантовом компьютинге? Более того, такие магические состояния уже начали работать в технических устройствах. На сегодняшний день в квантовой теории и науке в целом сложилась парадоксальная ситуация. Физики обычно реалистично смотрят на мир и предполагают, что все физические понятия и величины, в том числе и вектор состояния, имеют под собой объективную основу. Но занимая такую позицию, они вынуждены признать объективное наличие в окружающей реальности и всех следствий такого сопоставления. Иными словами, физики должны согласиться с объективным существованием нелокальных эффектов телепатии, как выражался Эйнштейн. Некоторые ученые не могут с этим смириться и вынуждены тогда заявлять, что вектор состояния – это лишь математическое выражение, которое не имеет под собой реальной физической основы. Парадокс ситуации заключается в том, что материалисты, которые считают, что вектор состояния имеет под собой объективную основу, должны в итоге признать магическую, в широком смысле, природу реальности с телепатией и другими нелокальными особенностями, непривычными для классических представлений. А тот, кто отстаивает незыблемость классических представлений, в которых нет места магии, должен в итоге стать идеалистом и принять точку зрения, согласно которой вектор состояния – это лишь продукт нашего ума, не имеющий под собой реальной физической основы. На какую позицию встать? Каждый ученый решает индивидуально. Я придерживаюсь материалистической позиции с ее магическим следствием, и таких, как я, по всей видимости, немало. Другие же отстаивают идеалистическую позицию. Например, хорошо известный специалист по квантовой механике и уважаемый мной за его работы Перес, он практически одновременно с Городецки предложил один из наиболее широко известных критериев квантовой запутанности, так называемый Перес-Городецки критерий, который часто еще называют PPT-критерии. С философской точки зрения показательна его обзорная статья, название статьи. В ней он честно пишет: многие физики, возможно, большая часть, имеют интуитивный, реалистичный взгляд на мир и рассматривают квантовое состояние как физический объект. Его значение не может быть известно, но в принципе квантовое состояние физической системы было бы хорошо определено. В этом обзоре мы твердо придерживаемся представления, что R – матрица плотности – только математическое выражение, которое кодирует информацию относительно потенциальных результатов наших экспериментальных вмешательств. Последние обычно называются измерениями – неудачный термин, который создает впечатление, что в реальном мире существует некое неизвестное свойство, которое мы измеряем. Этот обзор интересен в свете обсуждаемых нами философских вопросов, поскольку в нем затрагиваются онтологические проблемы относительно понятия состояния. Уже из названия обзора следует, что Перес пытается сопоставить квантовую механику с классической физикой, в частности с теорией относительности, то есть с разделом классической физики. Он делает выбор в пользу классической физики и теории относительности, но при этом должен отказаться от того, что вектор состояния, матрица плотности, соответствует реальному объекту. Причем Перес справедливо отмечает, что объединение теории относительности и квантовой теории невозможно в принципе. Как он пишет, онтологии этих теорий радикально различны. В итоге автор приходит к выводу, что волновая функция не физический объект, это только инструмент для вычисления вероятности объективных макроскопических событий. То есть мнение Переса близко позиции фон Неймана. Причем замечу еще раз, он честно говорит о том, что большинство физиков думают иначе. Я тоже себя отношу к последним. считая, что вектор состояния соответствует реальному физическому объекту со всеми вытекающими отсюда сверхъестественными последствиями, нелокальностями. Другая распространенная позиция, основанная на статистической интерпретации квантовой механики, сейчас тоже сильно зашаталась. О каком ансамбле может идти речь, если сейчас научились создавать когерентные суперпозиционные состояния для отдельных частиц, если рассмотреть, как в квантовой механике формировалось представление о статистической ансамблевой интерпретации, то следует отметить, что в качестве отдельного состояния квантовая теория допускает суперпозицию различных альтернатив, нелокальное состояние, в котором нет какой-то конкретной локальной характеристики объектов. Это допущение противоречило классическим представлениям, и отсюда, по моему мнению, возникли ансамблевая интерпретация и статистический подход к вектору состояния. Здесь были задействованы хорошо известные представления Больцмана и Гиббса о статистическом ансамбле. Напомню, что в свое время для вычисления средних значений физических величин они вместо временного усреднения в рамках одной системы предложили рассматривать среднее по ансамблю, по совокупности большого числа соответствующим образом разупорядоченных систем. Они предложили мысленную конструкцию из совокупности систем, когда каждое допустимое состояние данной одной системы представлено в ансамбле отдельной системой, находящейся в стационарном состоянии. Каждая система из ансамбля является мысленной копией реальной системы в одном из допустимых ее состояний. Такое представление выглядит очень правдоподобно. Однако к настоящему времени никто не знает, как сформулировать необходимые и достаточные условия строгой эквивалентности средних по ансамблю и временных средних. Поскольку многим физикам мысль о том, что нелокальная система, суперпозиционное состояние может реально существовать, казалась противоестественной, вспомнили о статистическом ансамбле, который по определению представляет собой мысленную конструкцию, то есть квантовую нелокальную суперпозицию состояний для данной системы заменили мысленным набором всех ее возможных классических состояний с данными вероятностями. Формально, количественно, результаты совпадают, но от реального физического объекта, единого и нелокального, перешли к мысленной конструкции, к ансамблю классических состояний. Какое-то время это помогало продержаться полуклассическим представлениям в квантовой механике. При этом многие абсолютизировали понятие ансамбля и предпочитали понимать под ним не мысленную конструкцию, а уже набор из реально существующих состояний. Мое представление об ансамбле состояний ближе к точке зрения Фока, которая отражена в упоминавшейся ранее цитате из книги Симанова. Фок считает, что U-функция относится не к ансамблю частиц, а к отдельной частице, характеризуя вероятность того или иного состояния микрообъекта при данных условиях. Он вводит описание состояния микрообъекта в существенно новый элемент понятия вероятности, а тем самым и понятие потенциальной возможности. И далее. Введение их отражает не неполноту условий, а объективно существующие при данных условиях потенциальные возможности. Следовательно, U-функция характеризует возможное состояние микрообъекта при определенном макроскопическом окружении. Эти возможные состояния представляют собой ансамбль. В действительность превращается одна из возможностей этого ансамбля. Однако Фок продолжал оставаться в рамках полуклассических представлений о состоянии. Например, в предисловии книги Дирака «Принципы квантовой механики» он пишет: «Само понятие состояния трактуется по всей книге так, если бы оно принадлежало атомному объекту самому по себе, в отрыве от средств наблюдения». Такая абсолютизация понятия «квантовое состояние» приводит, как известно, к парадоксам. Эти парадоксы были разъяснены Нильсом Бором на основе представления о том, что необходимым посредником при изучении атомных объектов являются средства наблюдения, приборы, которые должны описываться классически. Сейчас квантовая теория стала уже самодостаточной дисциплиной. В настоящее время она замкнута, и для нее нет никакой необходимости привлекать классические приборы. Наоборот, если мы вводим в рассмотрение классические объекты, то квантовая теория уже не может считаться по-настоящему квантовой, а становится лишь полуклассическим приближением. Поэтому широко известную копенгагенскую интерпретацию квантовой механики в лучшем случае можно рассматривать как полуклассический подход. Если же вернуться к ансамблевой интерпретации, то она представляется мне одной из последних соломинок, за которую цепляются сторонники классической реальности. Она хоть как-то помогает держаться им в рамках привычных представлений об окружающем мире. Если убрать эту зацепку, они рискуют утонуть в квантовой парадигме, что, видимо, не входит в их планы. Поэтому они лелеют и оберегают свою соломинку от всяких посягательств, придумывая все новые аргументы. С моей точки зрения, ансамблевая интерпретация уже давно изжила себя, и нужно с этим смириться, а не тормозить науку, штопая старые мехи, которые расползаются от брожения молодого вина. Квантовая теория имеет возможность количественно описывать физические процессы, объективно существующие в окружающей нас реальности, которые невозможно изучать в рамках классической физики. Это один из основных моментов, который я бы хотел подчеркнуть. Независимо от интерпретаций, квантовая теория имеет дело с реальными физическими процессами, которые не могут быть описаны классической физикой. Квантовая теория расширяет наш взгляд на окружающую реальность, показывая, что системы, помимо известного нам предметного состояния, могут находиться в состояниях противоестественных, невозможных с точки зрения классической физики, попросту нематериальных. И такие состояния вовсе не плод воображения, не теоретические абстракции, не математические символы. Это вполне реальные объективные элементы реальности, и в последнее время ими научились манипулировать, управлять, получая привычный для нас материальный вид этих объектов лишь как частный случай, как одну из возможностей. Но объективность другой, запредельной стороны реальности, более широкое пространство ее возможных состояний от этого не исчезают. Поэтому под объективной физической реальностью я понимаю нечто большее, чем привычная для нас реальность. Я включаю в это понятие и системы, находящиеся в нелокальном состоянии. В этом случае объективная реальность значительно расширяется и, как мне представляется, охватывает многое из того, что принято относить к магии, эзотерике, религии и так далее. Например, в этом представлении телепатия, телекинез, материализация и дематериализация, ясновидение, религиозные таинства, действия молитвы, эзотерические практики и так далее становятся элементами объективной реальности, связанными с физическими процессами. К объективным физическим процессам относятся также деятельность сознания, не только человека, и возможность его функционирования на различных уровнях реальности. Сознание, с точки зрения квантовой механики, становится элементом физического мира, поскольку его деятельность непосредственно связана с изменением состояния системы, обладающей сознанием. Феномен сознания связан с последовательностью различных внутренних состояний системы. А если состояние никогда не меняется, то можно говорить о полном отсутствии сознания. Другими словами, смена состояний – необходимое условие для наличия сознания в любой системе. Таким образом, имеется принципиальная возможность сопоставить с сознанием вектор состояния в некотором выбранном представлении и описывать его методами квантовой теории. Одновременно при таком подходе сознание становится элементом энергетического мира, поскольку энергия в квантовой механике является функцией состояния. Соответственно, деятельность сознания может быть описана в энергетических терминах и сведена к процессам, изменяющим распределение энергии в системе. Эта энергия не является таковой согласно классическим представлениям, поскольку ее градиент, сила, не может непосредственно совершить, например, работу над плотными телами. Но для тонких уровней реальности это объективно существующая энергия, градиент которой способен совершить работу в отношении других объектов данного уровня. При этом существенную роль играет наличие нелокальности, квантовой запутанности на тонких уровнях реальности, в результате чего внешние объекты в какой-то своей части становятся едины с нашим энергетическим телом, связаны с ним квантовыми корреляциями. Поэтому сознание имеет принципиальную возможность изменять распределение энергии во внешних объектах, как во внешнем продолжении своего энергетического тела, к которому сознание имеет прямой доступ. Однако для осознанного управления этим процессом наше сознание должно обладать практическим опытом индивидуальной активности на этих уровнях реальности. Если посмотреть чуть шире на философские проблемы, которые ставит перед нами современная квантовая теория, то следует отметить, что ее выводы способны нанести сокрушительный удар по мировоззрению людей, ориентированных на ценности материального мира, людей, составляющих основу так называемого общества потребления. Возможен нешуточный конфликт в умах добропорядочных граждан, озабоченных своим преуспеванием в нашем бренном мире. Постепенно назревают противоречия. С одной стороны, есть стремление к материальным благам и новым диковинным техническим устройствам, которые обладают невиданными доселе, прямо-таки фантастическими возможностями. И этот прагматизм, интересы потребительского рынка стимулируют все более интенсивные научные исследования в этом направлении. С другой стороны, создание таких устройств предполагает более глубокий и пристальный взгляд на окружающую реальность, который проникает в запредельные, потусторонние для материального мира области, подтверждает его ограниченность и свидетельствует о наличии более широкой, неклассической реальности. Согласно такому видению, все стремления человека к материальным благам, богатству, власти, карьере и так далее, ничего не стоят. Их не возьмешь с собой после смерти физического тела в ту иную реальность, которая сейчас открывается нашему взору. Более того, чрезмерное внимание человека к мирским ценностям может только усложнить его дальнейший путь и судьбу на квантовых уровнях реальности.